января 28, 10 февраля. Священномученик Игнатий Садковский, епископ Скопинский, викарий Рязанской епархии. июня следствие было закончено. Епископа Игнатия обвинили в том, что он скрыл у себя брата, бывшего белого офицера, по подложным документам, а также рукоположил его в иеромонаха с целью замести следы. Следствие также обвинило его и в том, что он является ярым сторонником бывшего патриарха Тихона, и во время приезда в Тулу члена ВЦУ, протоиерея Красницкого, когда большинство тульского духовенства признало ВЦУ, он остался с меньшинством, не признавшим таковое. В сентябре 1922 года в городе Белеве собрался уездный съезд духовенства, на который приехал Игнатий и своими выступлениями подействовал на духовенство и мирян, которые не только не признали ВЦУ, но и избили уполномоченного. Рассылал воззвание духовенству и мирянам, в которых предлагал считать недействительными все распоряжения тульского епархиального управления, а также поминать при богослужении патриарха Тихона и его, Игнатия. Когда после долгих колебаний белевское духовенство постепенно признало ВЦУ, то епископ Игнатий откололся и перенес свою деятельность в Спасо-Преображенскую общину при Белевском мужском монастыре. Вся община, до момента ареста, руководимая епископом Игнатием, осталась сторонницей Тихона и не подчинялась распоряжениям тульского епархиального управления. Хотя следствие было закончено, ГПУ, однако, не пожелало ни отпускать обвиняемых, ни предавать их суду, тем более, что после освобождения патриарха Тихона обвинение в поминовении на церковных богослужениях имени представителя церкви выглядело неубедительным. ГПУ ожидало возможности приговорить всех осужденных вне судебным порядком, решив все это дело как бы промеж себя. В это время стало действовать комиссия НКВД по административным высылкам. 24 августа 1923 года начальник 6-го отделения секретного отдела АГПУ Тучков на заседании комиссии сделал доклад, касающийся дела епископа Игнатия, иеромонаха Георгия и Татьяны Стоговой, предложив заключить священнослужителей сроком на 3 года, а девушку на 1 год, в Соловецкий концлагерь. Предложение было принято. Епископ Игнатий и иеромонах Георгий были приговорены к 3 годам заключения, а Татьяна — к 1 году. После приговора епископ был этапирован в Таганскую тюрьму, где вместе с другими заключенными стал ожидать этапа на Соловки. 14 сентября заключенные были отправлены в Соловецкий концлагерь. По окончании срока заключения в 1926 году епископ Игнатий был освобожден и вернулся на Белевскую кафедру. Сразу же после его возвращения к нему пришли обновленцы выяснить позицию епископа и, если возможно, склонить к лояльному поведению относительно обновленцев, предположив, что нахождение в Соловецком концлагере должно было подействовать на него в нужную сторону. Епископ отказался их принять, передав, что не желает беседовать с неправославными. После того, как позиция архиерея определилась столь отчетливо, обновленцы повели с ним беспощадную борьбу. И снова посыпались доносы на епископа в АГПУ. В конце 1926 года АГПУ арестовало епископа Игнатия. В заключение он пробыл около 2 месяцев и затем был освобожден. Увидев, что власти освободили архиерея, обновленцы снова принялись писать на него доносы. И в 1927 году АГПУ снова арестовало епископа. После 2 месяцев заключения он был вновь освобожден. Так продолжалось до 1929 года, когда безбожное государство приступило к следующему этапу уничтожения Русской Православной Церкви. В 1929 году стали исчезать из магазинов основные продукты питания, и прежде всего хлеб, и одновременно с исчезновением продуктов была введена карточная система. Причем целые категории народа были лишены карточек и записаны в лишенцы, и среди них духовенство и их семьи. Один из священников пошел к председателю Белевского горсовета и стал просить его, чтобы карточки все же были выданы, хотя бы детям. Председатель на это ответил, что он закон отменить не может, и карточки выданы не будут. Начиная с апреля 1929 года, АГПУ стало целенаправленно собирать доносы на епископа Игнатия и вызывать на допросы лжесвидетелей. Особенно АГПУ заинтересовалась службой, состоявшейся в Георгиевской церкви 4 февраля. В этот день совершается память местно чтимого святого Тульской епархии преподобного Макария Жабынского, и в храме собралось почти все духовенство города, около 20 священников. Служили вместе с епископом Игнатием только несколько человек, а остальные молились, собравшись в левом пределе. По окончании литургии священники стали обсуждать ухудшение своего положения и вслух размышлять, что предпринять, чтобы, по крайней мере, не страдали дети. Один из священников, подойдя к епископу за благословением, спросил, что делать при таких обстоятельствах. Владыка предложил послать представителя от Белевского духовенства к митрополиту Сергию с просьбой, чтобы он ходатайствовал перед ВЦИКом об облегчении участи семей духовенства. Осведомители, присутствовавшие в алтаре, преподнесли обстоятельства, при которых проходила беседа епископа и духовенства, как нелегальное антисоветское собрание, на котором обсуждалось, как принести советской власти урон. 2 июля 1929 года Тучков распорядился, чтобы сотрудники Тульского АГПУ произвели расследование деятельности епископа Игнатия и его брата иеромонаха Георгия для дальнейшего их ареста. 13 ноября против епископа и его брата было начато дело. Владыку обвиняли в том, что он 4 февраля собрал после службы в Георгиевской церкви нелегальное собрание духовенства из 17 священников, где обсуждались вопросы о притеснении духовенства советской властью, о невыдаче духовенству продуктов, о недопущении детей духовенства к обучению в школах, и что на этом собрании епископ выступил с речью, поддерживая священников. 26 декабря 1929 года владыка Игнатий и отец Георгий были арестованы и заключены в тюрьму в Туле. Через день следователь допросил епископа. Отвечая на его вопросы, владыка сказал: «В предъявленном обвинении виновным себя не признаю и поясняю следующее. Мне неизвестно, что 4 февраля 1929 года в Георгиевской церкви города Белева происходило нелегальное собрание духовенства, и полагаю, что такового быть не могло, так как я знаю, что разрешения на собрание даются гражданской властью. Припоминаю также, что в этот день действительно, когда я выходил из храма, ко мне подошел кто-то из служителей, фамилии не помню, и спросил меня: «Мы хотим просить через духовную власть, чтобы наших детей учили в школах». Я ему ответил, что это ваше дело, и, благословляя народ, направился домой. Вернувшись после допроса в камеру, епископ написал заявление, которое подал начальнику Тульского АГПУ. «Я уже в четвертый раз обвиняюсь Тульским АГПУ по одной и той же статье Уголовного кодекса, 58-й. В прежних кодексах цифра и номер этой статьи видоизменялись, сущность же ее, за немногим исключением, оставалась та же. И все эти 4 раза обвиняюсь исключительно по лживому политическому доносу. В своих письменных заявлениях, а также на допросах, я просил Тульское АГПУ привлечь этих политических лжецов к открытому и гласному суду и дать мне с ними на этом суде или даже прежде этого суда очную ставку, чтобы вывести этих лжецов наружу. В своих заявлениях я указывал, что были лица, преимущественно среди главарей обновленческого раскола и подобных им отщепенцев церковных, которые даже не стеснялись предупреждать и запугивать арестами тех из нашего духовенства, кои не идут и не шли с ними по одной раскольнической и предательской дороге. В моей, безусловно, справедливой, правдивой и законной просьбе мне почему-то было отказано. но отказано без объяснения причин отказа. Гражданин Руднев, в то время бывший заместителем начальника Тульского ГПУ, перед тем, как отпустить меня из заключения, лишь только советовал мне добровольно оставить город Белев, так как, — говорил он, — эти доносы на вас будут повторяться, и вас до бесконечности придется сажать. Что и повторяется со мной теперь. Довольно странно такое заявление представителя власти. Разве он, как представитель власти, не мог пресечь и совершенно прекратить лживых и клеветнических доносов, вместо того, чтобы предлагать мне сдавать мою прямолинейную и открытую позицию этим негодным клеветникам и лжецам, и тем изображать из себя труса? А уполномоченная Тульского ОГПУ Киреева разве не указывала мне и моему брату, что политические на нас доносы шли из противного и лично нерасположенного к нам духовного лагеря, лживых и фальшивых обновленцев? Благодаря тому, что по моей спине можно удобно, а в случае желания и не один раз в год проезжаться, и притом проезжаться совершенно безнаказанно для самих себя, для меня же эти проезжания стоят очень дорого, главным образом в отношении моего и без того слабого здоровья. Ныне, благодаря четырехкратному тюремному сидению по лживому на меня политическому доносу, я потерял и последнее здоровье. Сижу в сырости, в больницу за неимением места я не принят, тогда как по состоянию своего здоровья имею полное право и должен и в заключение продолжать лечение своих болезней сердечных и ножных. Ведь и уполномоченная Тульского ОГПУ Азоль дала мне обещание, согласно моему заявлению, поставить меня в соответствующее моему болезненному состоянию условия тюремного существования, о чем хотела поставить в известность тюремного врача. Итак, я остался и без лечения, и без сухого помещения, так необходимого для меня. Я, гражданин начальник, теперь в четырехкратное мое тюремное сидение в последний раз взываю к вашей справедливости. Прошу вас безотлагательно вызвать указанных политических лжецов и клеветников, и притом не только сознательно и заведомо клеветавших на меня в этот последний четвертый раз, но и тех, кои также сознательно и намеренно клеветали на меня в 1922, 1926 и 1927 годах, научную ставку со мной и предать их согласно 95 статье Уголовного кодекса открытому и гласному суду. Я долгом считаю заявить вам, что не позволю этим лжецам и политическим клеветникам играть со мною в темную бесчестную игру, в какую они не один раз играли со мною доселе, и прятаться и присмыкаться за дверями Тульского ОГПУ. Пусть эти лжецы и клеветники будут хотя бы и секретными агентами Тульского или Белевского ОГПУ, а не только простыми рядовыми гражданами республики. Я безразлично от их отношения к ОГПУ потребую их к открытому и гласному суду, которого они, политические лжецы и клеветники, как огня боятся и обычно стараются избегать. Законы республики одинаковы для всех граждан, независимо от того, агенты ли они Тульского или Белевского ОГПУ или нет. Всякий заведомо и сознательно лживый донос, будет ли он политический или нет, должен караться по всей строгости закона, и притом для представителей или сотрудников власти гораздо строже, чем для всех прочих граждан. Параллельно с сим, я прошу вас, гражданин начальник, выдать мне подлинный текст лживого политического на меня доноса, имевшего место в этот последний, четвертый раз моего тюремного заключения, для снятия мною с него копии. Таковая копия для меня крайне нужна. Понятно, что этот текст лживого на меня политического доноса должен быть закреплен подписями прячущихся за дверями Тульского или Белевского ГПУ негодных лжецов и клеветников. Повторяю вам, гражданин начальник, что настоящим заявлением я ищу и искал от вас не милости, а лишь только справедливости и правды, каковых со стороны представителей Тульского ОГПУ мне намеренно не было оказано при прежних моих арестах. Если и в этот последний раз моих арестов и сидений мне будет отказано в моей вполне законной и справедливой просьбе, будет отказано только потому, чтобы эти политические лжецы, ставшие для меня личными врагами, остались неузнанными для общественного мнения и тем самым безнаказанными, чтобы они по отношению ко мне могли бы и впредь до бесконечности заниматься своим заведомо фальшивым и подлым клеветническим ремеслом, другими словами, чтобы и на будущее время обеспечить меня систематическими и ежегодными арестами и сидениями, то я прошу вас указать мне следующую за вами политическую или судебно-политическую инстанцию, к которой я должен буду обратиться за разрешением моей законной и настоятельной просьбы, чтобы раз и навсегда мне обезопасить себя от негодных и фальшивых политических лжецов и клеветников. 19 января 1930 года сотрудники Тульского ГПУ переслали материалы дела на владыку Игнатия и отца Георгия в 6-е отделение секретного отдела АГПУ в Москву. В сопроводительном письме они писали: «Со своей стороны считаем необходимым изолировать Садковских из пределов Тульского округа, как наиболее реакционно настроенных, которые в связи с проведением кампании по закрытию церквей своим местопребыванием в пределах нашего округа имеют большое влияние на верующих». 2 июля 1930 года особое совещание при коллегии АГПУ приговорило епископа Игнатия и архимандрита Георгия к 3 годам заключения в концлагерь. Владыка был заключен в Усть-Вымский исправительный лагерь под Котласом. 2 июня 1932 года особое совещание при коллегии АГПУ постановило освободить епископа с запрещением проживать в определенных городах. Владыка вернулся в Тулу, где до начала 1933 года жил у знакомых священников. В начале 1933 года епископ встретился с заместителем патриаршего местоблюстителя митрополитом Сергием Старгородским, и тот определил владыку епископом Скопинским викарием Рязанской епархии, где правящим архиереем был в то время архиепископ Иувеналий Масловский, которого владыка хорошо знал в бытность того правящим архиереем Тульской епархии, из которым он разделил несколько лет заключения в Соловецком концлагере. В 1935 году епископ Игнатий был арестован и приговорен к году исправительно-трудовых работ за привлечение к участию в богослужении молодого человека. Владыка подал жалобу на незаконный приговор, и, по-видимому, тот был отменен. В 1936 году начались аресты архиереев. Был арестован архиепископ Рязанский Иувеналий, а некоторое время спустя 3 февраля 1936 года епископ Игнатий и с ним некоторые священнослужители и миряне города Скопино. Все они были заключены в Бутырскую тюрьму в Москве. Допросы продолжались в течение месяца. Владыку обвиняли в создании контрреволюционной организации из духовенства и мирян Скопинского района, а также в том, что он определял на священнические места освободившихся из лагерей. В октябре 1935 года при встрече со священником вы говорили о положении православной церкви в СССР и в частности о церковных делах в вашей Скопинской епархии, спросил следователь. О положении православной церкви я ничего не говорил. Я говорил только о своем тяжелом материальном положении, о пассивном отношении ко мне части духовенства, неусердии относящихся ко мне, как к епископу. Какие вы давали указания духовенству, обращающемуся к вам в связи с закрытием церквей? В разное время ко мне являлись священники, которые докладывали мне о закрытии их церквей. Я им говорил, что ходатайство об открытии церквей – дело не священников, а исполнительных органов при церквях, церковных советов. Приведите факты антисоветских разговоров со стороны обращавшихся к вам, как к епископу подведомственных вам священников и монахов. Со стороны приходивших ко мне по делам священников и монахов никаких антисоветских разговоров в моем присутствии не было. Какие антисоветские указания выдавали приходившим к вам священникам и монахам? Никому из духовенства я антисоветских указаний не давал, и никто из духовенства по этому поводу ко мне не обращался. Ваши политические взгляды и отношения к советской власти? К советской власти я отношусь лояльно, но как верующий не могу сочувствовать мероприятиям советской власти в вопросе отношения ее к православной церкви, в частности, к насильственному закрытию и ликвидации монастырей и разрушению храмов, хотя я считаю, это волей Божией за грехи верующих, которые достойны этого. Кого вы устроили на приходы своей епархии и священников и монахов, отбывших наказание за контрреволюционную деятельность? Владыка перечислил священнослужителей, которых он назначил на приходы, пояснив, что он назначил на приходы вернувшихся из исправительно-трудовых лагерей священников согласно их прошениям. Какую цель вы преследовали, объединяя вокруг себя возвратившихся из ссылки контрреволюционно настроенных попов и монахов? — спросил следователь. Никакого объединения возвратившихся из ссылок священников и монахов у меня не было. Отказывать им в назначении, как и всем прочим священнослужителям, я не имел права, потому что все они имели положенные как гражданские, так и епархиальные документы. «Признаете ли себя виновным в предъявленном вам обвинении?» — задал следователь последний вопрос. «В предъявленном мне обвинении виновным себя не признаю», — ответил епископ. На этом допросы были закончены. Епископа Игнатия обвинили в том, что он, пользуясь положением правящего епископа, группировал вокруг себя верующих и молодежь, среди которых проводил антисоветскую агитацию и распространял ложные контрреволюционные слухи о якобы проводимых советской властью гонениях на религию и верующих, то есть в преступлении, предусмотренном статьей 58, пункты 10 и 11 УК РСФСР. 16 марта 1936 года особое совещание при НКВД приговорило епископа Игнатия к 5 годам ссылки в Северный край. Ссылку епископ был отправлен отбывать в Архангельск. В 1937 году еще более ужесточились гонения на Русскую Православную Церковь. И 3 августа 1937 года Игнатий в ссылке был арестован и заключен в тюрьму города Архангельска. Вы арестованы за активную контрреволюционную деятельность. Следствие предлагает вам дать откровенные показания о вашей контрреволюционной работе. «Никакой контрреволюционной работы я не вел и не веду», — ответил епископ. Следователь попросил перечислить знакомых, с которыми владыка встречался в Архангельске. Владыка перечислил тех епископов и священников, с которыми он был знаком, разделяя с ними тяготы ссылки в Архангельске. «Расскажите о контрреволюционной деятельности участников вашей группы». «У меня никаких соучастников не было». И о контрреволюционной деятельности кого-либо я ничего не знаю. Следствие еще раз предлагает прекратить упорное запирательство и дать откровенные показания о вашей контрреволюционной деятельности. Никакой контрреволюционной деятельностью я не занимался и виновным себя в предъявленном мне обвинении не признаю. 15 октября 1937 года епископ Игнатий был приговорен к 10 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Многократные ссылки, заключения в тюрьмы, допросы, каторжная работа в лагере окончательно подорвали его здоровье. Епископ Игнатий скончался в Кулайлаге Архангельской области 9 февраля 1938 года и погребен в безвестной могиле на территории лагеря.